Да, а я и не знал таких подробностей. А что касается Василисы, почему ты говоришь, что ей многие заинтересуются? Спросил я, продолжая расспросы, от которых раньше Белый уклонялся. Целителей очень мало, на сотню сильных магов попадается один слабый целитель. Почему так, никто толком не знает, но такая статистика. Даже маги-универсалы часто лишены этой возможности или не в состоянии ее развить правильно, оставаясь на всю жизнь со скромными способностями лекаря по данному направлению. Поговаривают, что это воздействие хаоса на магов, но я в это не особо верю, поэтому возможность заполучить в свой род такого мага никто не захочет упустить. Ее с распростертыми объятиями примет любой крупный род, и чем раньше она определится со своим будущим, тем лучше будет для всех, кто ее окружает. Не все роды действуют честными методами убеждения, поэтому вам нужно быть осторожнее. Я даже боюсь предсказать, что начнется, когда в пограничной крепости узнают о ее способностях, ведь она без документов, а это значит, даже не гражданин империи. Лучше вам оставить ее в покое, а то возможны различные провокации. Это я говорю как обязанный тебе жизнью человек, сказал Белый, а я задумался о сказанном. Единственная мысль, которая меня посетила, это возможность проконсультироваться у местных юристов по этому, да и другим вопросам. А ты не посоветуешь мне хорошего юриста или юридическую контору, которая занялась бы вопросом консультирования меня, спросил я. Это правильная идея, сам хотел предложить тебе, когда дойдем. Нас всех, вероятнее всего, доставит в соседнюю крепость. Там есть несколько контор и не все надежные. Тебе нужно выбрать из трех самых крупных, офис у них всех расположен на центральной площади, поэтому не ошибешься, а там уж как договоришься. Но главное, не экономь на этом, услуги хорошего юриста и адвоката стоят очень дорого, если захочешь сэкономить, то тебе дадут практиканта. А сколько примерно могут стоить услуги, консультации и сопровождение моих дел? Спросил я. Ну, смотри, разовая консультация начинается от 10 горошин, сейчас, возможно, и дешевле, так как они берут рублями и им запрещено получать оплату в горошинах или в кристаллах, но они находят возможность обойти эти требования. Ведение юридических дел аристократов или таких, как ты, будет стоить от 1-3 кристаллов, а значит, от 500 до 1500 рублей. Зато процедура получения амнистии вместо полугода сократится до нескольких дней. При этом они помогут получить нужный тебе социальный статус и проконсультируют, как поступить с твоей напарницей, решившей получить вассалитет, а также твоих слуг, которых ты взял себе. Ну и поговори с ними насчет Василисы, может, они предложат вам вариант, как ей быстро сделать документы и как обезопасить от других аристократов, ответил Белый. Да, не думал, что все будет так сложно, сказал я вслух. Ну, а ты что хотел? Бестолкового юриста тут никуда, но будь осторожен, все крупные юридические конторы, про мелкие я даже не говорю, находятся под патронажем крупных родов. Но не думаю, что они начнут в открытую манипулировать тобой, в попытках заполучить тебя в должники или заполучить себе целителя. Наш разговор прервала еще одна большая группа гоблинов в несколько сотен единиц, высыпавшая из леса позади нас. Гоблины, довольно много, сразу сообщил я. Сейчас я с ними разберусь, сказал маг, остановившись и начав кастовать сложную магию, а я прикрыл его щитом, на всякий случай, хотя расстояние между нами было больше сотни метров. Уже через минуту над группой преследователей образовался туман, который резко превратился в тысячи ледяных игл, сорвавшихся вниз и пронзивших ничего не ожидавших гоблинов. Сразу раздались крики, но мы их уже не слушали, а побежали догонять ушедшую вперед группу. Судя по увиденному, уцелевших и выживших там будет немного. Больше нас никто не беспокоил, и мы достигли в начале второй, а затем и третьей деревни, преодолев половину пути. Все деревни были сожжены, и выживших там не было, что добавило напряженности, но людям нужен был привал, поэтому встали небольшим лагерем, и люди занялись приготовлением пищи. «Как у вас?» – спросил Красный, когда мы подошли. «Встретили большую группу гоблинов, но я с ними разобрался», – ответил Белый. «Люди устали, им нужна свежая кровь, иначе сил идти дальше в таком же темпе у них не будет», – сказала Вика, и я, осмотрев уставших людей, полностью с ней согласился. «Нужно зачистить пару камней силы», — предложил я. «Опасно, вдоль нашего маршрута мы не встретили ни одного, хотя свежих куч песка от них встретили немало. Или кто-то хорошо все зачистил, или кто-то целенаправленно зачищает их по курсу нашего маршрута. А разделяться нам нельзя, поэтому придется идти так, но, думаю, мы успеем, половину маршрута мы прошли, а времени прошло только треть от светового дня», — сказал Белый. «Если это так, то впереди нас ждет ловушка, и если я что-то в этом понимаю, то это будет эмиссар Хаоса. Ведь этой ночью он не решился атаковать нас в открытую, а значит, он уже встречался с нами и знает радиус поражения из моего арбалета. Все это говорит, что ловушка будет уже скоро, ведь он не станет атаковать нас рядом со стеной. Исходя из этого, предлагаю сменить маршрут и найти камни силы. Свежая кровь поможет серьезно ослабить воздействие страха на всех людей», — предложил я. «Можно попробовать, но боюсь, нас не зря сопровождают гоблины, идя параллельным маршрутом, они и зачищают все окрестности от камней силы», — ответил Белый. «Значит, все нужно сделать быстро. Отходим на километр и резко изменяем маршрут, под 90 градусов вправо, движемся так до километра, пока не найдем нужный нам камень, а лучше парочку, предлагаю я. Ты у нас везунчик, так и сделаем, уверен, ты знаешь, о чем говоришь», — сказал Красный и пошел в начало колонны, дав команду выдвигаться. Через 20 минут пути он резко сворачивает в сторону и атакует небольшую группу гоблинов огненным дождем, охватившим группу около 30 противников. И это они считают себя самыми слабыми магами, боюсь представить, что из себя представляют сильные маги. Мы движемся строго на север и уже через 10 минут останавливаемся, так как Красный смог убить лося, довольно здорового, и его тут же разделывают. Готовить некогда, поэтому печень и кровь достаются детям, а более жесткие куски мяса съедают остальные. Как только закончили перекус, опять меняем маршрут, двигаясь на запад в сторону пограничной стены, немного ускорившись. Свежее мясо действительно придает силы в ближайшие 2 часа, мы проходим почти 10 километров. Когда действие магического стимулятора заканчивается, Красный повторяет маневр, поворачивая направо и найдя пару камней силы, разрушает их. В этот раз нам достается мясо волка и лисы, и пусть оно жесткое, его нарезают мелкими кусками, заставляя съесть всех членов нашей временной команды, после чего опять начинаем движение в сторону стены. Судя по всему, до нее остается около 10 километров, и скоро она должна показаться, но, когда начинаем движение, у меня первого, как замыкающего, появляется чувство опасности, а за ним и чувство страха. «Эмиссар Хаоса», тут же громко выкрикиваю я, «уплотниться, всем встать в 4 ряда», тут же кричит Белый команду. Уже через минуту всех по очереди обходит Василиса, касаясь каждого на пару секунд. Это дает людям небольшое успокоение, и страх на время отступает. «Красный, ты впереди идешь один, Вику к нам, попробуем подловить эмиссара», крикнул Белый, «и мы продолжаем движение. Только в руках у меня уже взведенный арбалет с артефактным наконечником из когтя магического медведя. Далеко уйти нам не дают. Уже через километр появляются преследователи, а именно гоблины, 3 отрядами по несколько сотен. Что будем делать, может, стоит их атаковать?» — спросил Белый, который шел со мной рядом. «Пока рано, я думаю, они понимают твои возможности и хотят заставить тебя использовать их, а дальше может быть еще несколько подобных отрядов. Ты выложишься по полной, а потом они перейдут в рукопашную, нужно тянуть время», говорю я, «но их все больше, хоть что-то мы должны сделать, предлагаю пустить сигнальный дым, чтобы пограничники как минимум были готовы нас поддержать, ведь непонятно, где мы выйдем, и если будем далеко от казарм, можем и не дождаться помощи от них», предложил я. «Хорошая идея, давай каждые 500 метров зажигай, дым должны увидеть со стены». Я вынул из специального кармашка на рюкзаке небольшую трубку и осмотрел ее, не понимая, как активировать, а ведь нужно было ознакомиться с этим раньше. «Просто сломай ее и отбрось», — посоветовал маг, что я сразу и сделал. Густой красный дым сразу устремился вверх, поднимаясь высоко над деревнями. Когда мы отошли от него, то гоблины попытались его закопать, но им это не помогло, и дым продолжил валить строго вверх. Уверен, что со стены его уже должны заметить, только сомневаюсь, что кто-то отправит нам навстречу помощь. При таких разрушениях вокруг, тут прошла настоящая армия монстров, которая смела все на своем пути, и рисковать лишний раз никто не станет. «Внимание, гоблины, много, слева от нас», — громко крикнул Белый, первым заметив опасность. «Вот теперь можешь попробовать накрыть их заклинанием, только экономь силы, достаточно вывести из строя половину, чтобы остальной отряд дрогнул и отступил. Нам еще 8 километров до стены, а это 2 часа пути, сказал я, опять прикрывая мага. Как только он остановился и начал кастовать заклинание, в нашу сторону бросился отряд из десятка гоблинов, преследовавших нас. Пришлось срочно менять стрелы на обычные и подстрелить пару самых резвых. Вика также попала в 2 гоблинов, чем уменьшила их пыл, и они отступили назад, не решившись походить ближе, хотя уверен, что это временно. Тем временем маг создал очередное облако над группой гоблинов, вышедших слева от нас, и активировал его. В этот раз ледяных стрел было меньше, но и этого хватило, чтобы как минимум треть выбыла из строя, а остальные вначале замедлились, а потом отступили назад. Мы сразу бросились догонять ушедшую вперед группу, а чувство страха все усиливалось, что начало сказываться на скорости движения. Еще одна группа, теперь справа, сообщает Вика. Смотрю в указанную сторону и вижу, что в этот раз гоблины поступили умнее, рассредоточившись и стоя на расстоянии друг от друга. Сможешь их остановить? Спрашиваю Белого. Еще пару раз, и я буду пустой. Хорошо, давай, атакуй этих, приказал я, прикрыв мага на всякий случай щитом. Громко крикнул. Всем приготовиться, через 2 минуты переходим на бег. 5 минут, потом идем шагом до следующей команды. Зачем? Люди ведь быстрее вымотаются, спросила Вика, в то время как Белый кастовал новое заклинание. Надо сбить им темп, да и нас явно загоняют, нужно ускоряться. Будем чередовать бег с ходьбой, так средняя скорость движения будет выше, сказал я, доставая очередную дымовую сигналку и ломая ее. Густой красный дым опять стал подниматься вверх, а маг накрыл разрозненную группу гоблинов, которые уже приблизились на 200 метров, ледяным дождем. Его удар не нанес ощутимого урона, но гоблины вначале остановились, а потом и бросились обратно в лес. Ну а нам ничего не оставалось, как догонять наш отряд. Как только мы его настигли, я громко крикнул. Все, бегом. Медленно, но отряд смог изобразить бег. Скорость движения, конечно, выросла, но не намного. На время это помогло, и даже чувство страха стало уменьшаться. А значит, Хаосит нас преследовал, и это натолкнуло меня на одну идею. «Предлагаю устроить ловушку эмиссару Хаоса», — сказал я, когда мы нагнали основной отряд. «И как ты себе это представляешь?» — спросил Белый. «Через пару минут перейдем на шаг, а еще через 5 опять побежим, и я хочу спрятаться в кустах. Дождусь, когда Хаосит покажется, пристрелю его, а потом попробую вас нагнать», — предложил я. «Это очень опасно, и, мне кажется, тебя раньше найдут гоблины», — засомневался маг. «Я могу наложить на него временный отвод глаз, минут на 5 хватит, а там, если не будет дергаться, могут и не заметить», — вмешалась в разговор Василиса. 5 минут точно хватит, а потом я просто побегу на максимальной скорости. Только кто-то должен понести мой рюкзак», — предложил я. «Хорошо, так и сделаем, а то люди и так уже начинают останавливаться от паралича, а Василиса не справляется, надолго ее не хватит», — ответил Белый, и я начал готовиться к предстоящей авантюре. Глава 10. План был безумным, но, с другой стороны, я понимал, что нас заманивают в ловушку и дальше нам пройти не дадут. Оба мага уже почти опустошили свои резервы, как и Василиса, а значит, дальше нам придется драться без использования магии. В этом случае численный перевес, да и парализующий страх, и все закончится для нас всех полным поражением. Поэтому, взяв 2 заряженных арбалета, свое копье и щит, прошел в середину отряда, чтобы в нужный момент скрыться. Когда выбрал подходящую лесополосу, разделяющую поля, я спрятался в небольшом кустарнике, быстро переполз метров на 20 в сторону, не забыв присыпать все вокруг перцем. Затаившись, стал ждать, когда появится основной противник, чувствуя, как красный использовал площадное заклинание, а это означает, что на них опять напала группа гоблинов. Честно сказать, не ожидал, что эмиссары Хаоса настолько опытные и хитрые противники, но буду надеяться, что мне удалось его обмануть. Долго ждать не пришлось, уже через 5 минут по оставленной нами тропе прошла 100 гоблинов, которые, благодаря рассыпанному перцу, не смогли меня засечь. А еще через 10 минут с накатывающим на меня страхом появился эмиссар. Он шел, не скрываясь, одет был в длинный черный плащ с капюшоном, только вот одна рука у него была на перевязи, да и шел он прихрамывая. Впереди него шли 3 здоровых обезьяны, которые постоянно принюхивались, а еще позади на расстоянии шли три здоровых медведя. Шансы на то, что звери нападут на меня, практически стопроцентные, а спрятаться тут просто негде, даже деревья слишком маленькие. Однако других вариантов, кроме как атаковать эмиссара, у меня нет, поэтому тщательно прицеливаюсь и плавно нажимаю спуск, когда противник приближается на расстоянии 30 метров. Стрела вонзается точно в грудь, а я, не глядя, откладываю свой арбалет и беру второй, заряженный арбалетной стрелой, и пока приспешник хаоса стоит, покачиваясь, схватившись за стрелу, разряжаю в него второй арбалет. После этого вскакиваю и, подхватив щит с копьем, бегу подальше от засады, придерживаясь лесополосы. За спиной раздается гневный крик зверей, но я не останавливаюсь, так как мне нужно оторваться от них как можно дальше. Шанс выстоять против них небольшой, но, если я растяну их в линию, не дав нападать на меня всем вместе, то есть крохотная возможность остаться в живых. Бегу минуты три, как за спиной раздаются злое рычание и треск ломаемых веток. Резко отскакиваю в сторону и разворачиваюсь навстречу опасности. Здоровая, разъяренная обезьяна, белого цвета, с огромными когтями несется в мою сторону. Я успеваю прикрыться щитом и выставить свое копье вперед. Сильный удар отправляет меня в полет, но в последний момент замечаю, что обезьяна налетела грудью на копье и оно пронзило ее грудь в районе сердца. С трудом поднимаюсь на ноги, занимая стойку, как справа снова слышится один шум ломаемых веток. Успеваю развернуться и встретить еще одну обезьяну, выставив копье. Эта обезьяна не так ловка, как первая, и удар у нее выходит не такой сильный, зато он позволяет избежать нападения третьей обезьяны, зашедшей со спины. Как понимаю, они действовали очень слаженно, пока одна отвлекала прямым нападением, две других одновременно напали с двух сторон. Меня откинуло в сторону, а обе обезьяны столкнулись и начали рвать друг друга когтями, обуреваемые яростью, не замечая, кто их противник. Приходится помочь им, тем более вторую я тоже ранил, и она быстро начала сдавать. Поэтому, подскочив сзади, бью копьем прямо в спину, где позвоночник. Обезьяна ревет страшным звуком и вцепляется пастью в шею второй обезьяны. Я стою в стороне, ожидая, когда вмешаться, но этого не требуется, так как они обе смертельно ранены и уже через минуту затихают в смертельном объятии. Я стою, не веря, что смог справиться сразу с тремя такими монстрами, ведь они на голову выше меня, а по весу раза в два больше. Судя по шуму, два медведя не бросились преследовать меня, возможно, не поняв, откуда шла атака, но проверить не мешает, что стало с эмиссаром. Поэтому, преодолев крики разума, уйти как можно дальше отсюда, тихо направляюсь в сторону моей засады. Увиденное меня удивило. Медведи передрались между собой, а выживший с удовольствием пожирал труп хаосита. Было видно, как он разрывал труп лапами, с рычанием заглатывал части тела, вместе с одеждой. А вот в моей засаде меня ждало разочарование, так как одна из обезьян разломала мои арбалеты в труху. Можно, конечно, забрать плечи, но и там оси крепления поворотных дисков для натяжения были вырваны, проще изготовить новые, а не восстанавливать эти. Мне ничего не оставалось, как тихо отступить и, сделав приличный крюк, направиться в сторону стены. Шел, не торопясь, стараясь двигаться по зарослям, разделяющим многочисленные поля, чтобы не попадаться на глаза гоблинам и зверям. Оставался риск наступить на камень силы, но я внимательно смотрел под ноги и надеялся, что мне удастся этого избежать. Я почти час крался в выбранном направлении, когда увидел сигнал красного дыма, поднимавшийся над лесом. Понятно, что это может быть только наш отряд, поэтому, выбрав кратчайший путь, бросаюсь в ту сторону. Когда впереди появляется еще один красный дым, становится понятно, что они действительно в беде, и им срочно нужна помощь, поэтому налегаю со всех сил и бегу вперед, особо не отслеживая камни и препятствия. Буквально через 15 минут, впереди над деревьями показывается вершина стены, а примерно в километре от нее кто-то дерется. Когда выскакиваю из леса на большую поляну, вижу жителей деревни, которые сбились в круг, затолкав в центр детей. Их окружает сотня человек, одетых в разные одежды, грязные, но с оружием в руках, которые сжимают кольцо, атакуя их. Оба мага держат в руках мечи, и, судя по всему, магия у них закончилась, Вика ранена и, прикрывшись щитом, отбивает им удары здорового мужика. Все нападающие в доспехах, собранных с разных комплектов, но хорошо прикрывающих уязвимые участки тела. Быстро ориентируюсь и корректирую направление, сходу атакую ближайших ко мне противников. Первого бью копьем в спину, в район поясницы, и копье с легкостью пробивает доспехи, заставляя нападавшего замереть, но я уже вырвал копье из спины и атаковал следующего. Первые четверо упали до того, как меня заметили, но я не останавливаюсь, стараясь пробиться вперед, нанося колющие удары и жалея, что мой меч не может также прорубать доспехи. На меня отвлекаются трое и атакуют с разных сторон, а я колю настолько быстро, насколько это возможно, но пока сдерживаюсь, чтобы не ускорить время. Уверен, эта способность мне еще пригодится, да и, если честно, то постоянная нагрузка и потребление сырого мяса и крови магических животных сделали меня сильнее. Движения более быстрые и сильные, реакция молниеносная, да и интуиция помогает там, где я не успеваю. Но стоило мне отвлечься на эти мысли, как сбоку замечаю движение и вижу меч, целящийся в мой бок. Приходится подставлять древко копья, которое, конечно, не выдерживает, так как выполнено из обычного дерева, но оно помогает смягчить удар, и когда меч врезается в кожаный доспех моего бока, то наносит неглубокую, но все равно ощутимую рану. Отскакиваю назад и отбрасываю обломок копья, моментально выдергивая меч и отбиваю сразу два удара сверху, просев от их силы, но успев отразить их. Мне срочно нужно атаковать, иначе схватку не выиграть. Отскакиваю назад, а потом в сторону, оценивая обстановку, но двое продолжают меня атаковать, не давая прийти в себя. Прибегаю к ускорению собственного времени и, как только окружающее время замедляется, делаю полшага в сторону, а затем вперед и бью кончиком меча точно в подмышку правого нападавшего. Выдернув, резко приседаю и делаю укол в пах второго, вытянувшись, чтобы достать соперника. Оба удара проходят как надо и попадают в незащищенные области тела, нанося страшные раны, которые без магии не залечить, поэтому возвращаю нормальное течение времени и отступаю на шаг назад. Отбиваю удар копьем, срубая наконечник, и бью ногой нового соперника в щит, вкладывая всю свою силу, и тот, не ожидавший такого напора, отлетает назад. Возвращаю внимание на копейщика и сближаюсь, так как в этом мое преимущество, с силой наступаю на ногу, отвлекая внимание, и бью щитом в его щит, поддевая его немного кверху, а мечом колю в ногу, стараясь попасть в сочленение наколенника. Мне это удается, противник кричит, заваливаясь на бок, ведь меч входит прямо в коленную чашечку. Вот теперь можно осмотреться, 8 соперников мной повержены, но нападавших все еще много, поэтому бросаюсь вперед, хотя дыхание не восстановилось, все тело ломит от потянутых мышц, поврежденных при ускорении. 2 копейщика, сомкнув щиты, встают на моем пути, опасные соперники, но и я не так прост. Резкий рывок вперед, замечаю, что левый, менее опытный, действует с задержкой, поэтому доворачиваю щиты, сближаясь, отбиваю копье им, а правой рукой делаю 2 быстрых удара, заставляя соперника отступить. Опытный противник понимает опасность сближения с мечником, но его напарник, явно дилетант, и не успевает отступить, чем я и пользуюсь, давя на него щитом, а когда тот немного раскрывается, колю мечом, не глядя через щит. Удар достигает цели, и с той стороны щита слышится булькающий звук, да и по сопротивлению меча понимаю, что попал в незащищенное доспехами тело. Второй копейщик пытается воспользоваться моментом и бьет копьем, только наконечник попадает в грудную пластину на доспехе, а я доворачиваю тело, снижая угол, отчего он соскальзывает и уходит влево. Мне остается только прижать щит к себе, чтобы заблокировать копье, а потом рубануть мечом в протянутую руку. Хоть удар и приходится в наручень, но сила удара достаточно, чтобы сломать ее, хоть и не отрубил, но тот с криком бросает копье, пытаясь отступить. Делаю шаг вперед и с силой бью ногой в щит, отбрасывая раненого противника на землю, следом подскакиваю и бью в незащищенный живот, когда тот поднимает щит слишком высоко, прикрываясь от удара. Чувство опасности заставляет рухнуть меня прямо на соперника, а надо мной свистит что-то мощное. Сразу бросаюсь в сторону и делаю это вовремя, так как огромная секира бьет в то место, где я был секунду назад, вонзаясь в поверженного соперника и окончательно добивая его. Новый соперник, здоровый мужик, закованный в сплошные латы, которые просто так не пробить, да и двигается он очень быстро, поэтому приходится немного напрячься, чтобы замедлить время, и даже так мне приходится действовать на максимальной скорости. Решение приходит моментально, да и другого варианта быть не может, поэтому, перекатываясь в сторону, отбросив щит, сейчас он будет только мешать, а против удара секирой он точно не выстоит. Поднимаюсь на колени с переката и делаю рывок, выпустив свой меч, подхватываю левой рукой обломок копья и бросаюсь на здоровяка. В последний момент падаю на колени и скольжу по траве, отгибаясь назад, пропуская огромное лезвие секиры в считанных сантиметрах перед лицом. Обломок копья зажат в руке, и когда я проскальзываю мимо закованного в латы человека, бью со всей силы назад, нанося глубокую рану в ляжку. Проскользнув, переворачиваюсь и на максимальной скорости прыгаю на раненого соперника, который не удерживает равновесия, следует за секирой. Мышцы чуть не рвутся от рывка, но я успеваю к нему и, занеся копье, вонзаю в плечо сверху, пробив латой, практически полностью утопив наконечник глубоко в теле. Полметра копья пронзила наплечный доспех и вонзилась в тело, нанеся смертельную рану. «Бугра убили!» — раздался крик за спиной. «Бугра убили! Валим!» — вторил ему другой. Резко разворачиваюсь, выдергивая небольшой топор, заткнутый за пояс, и вижу, как часть напавших бегут от нас, а часть замерла, не зная, что делать. Тут красный вскидывает руку, и с нее срывается огненный шар, от которого в панике бросаются бежать несколько человек, стоявших напротив него. Это и служит сигналом для всех, нападавшие бросаются убегать, бросив раненых и убитых, а я стою, наблюдая за этим. Ноги трясутся от перегрузки, сердце готово выпрыгнуть из груди, в ушах стучит кровь, а мне не хватает воздуха, хотя дышу очень часто, прогоняя его через легкие. Такого перенапряжения я давно не испытывал, но главное, что мы победили и стена уже рядом. Нужно только сделать последние усилия, чтобы достигнуть ее. С трудом делаю шаг вперед, но потом возвращаюсь и поднимаю меч, после чего подхожу к усевшимся на землю людям. «Ты как нельзя вовремя», — устало сообщает Белый, держась за левое плечо, из которого торчит наконечник стрелы. «Не знал, что ты такой мастер ближнего боя. Раз страх отступил, значит, ты смог отогнать эмиссара хаоса?» — спрашивает Красный, подходя и прихрамывая на левую ногу. «Убил, а звери добили его, разорвав на части. Хотя долбанные обезьяны дрались до последнего», — ответил я, падая на колени, так как сил стоять не было. «Нам надо идти, эти могут вернуться», — сказал Белый. «Надо отдохнуть, много раненых, и вообще, кто это был?» — спросил я. «Бандиты, приспешники хаоса, которые согласились служить ему и выполнять различные поручения. Их обычно передают слуги и служители культа хаоса. Надо сказать, что без тебя мы точно не справились бы. Ты опять спас наши жизни, при этом тебе обязаны все, кто пошел с нами. Вы слышите? Поблагодарите Варнака, без него мы бы не справились. Все мы обязаны ему жизнью», — громко крикнул Белый, и со всех сторон стали меня благодарить. 15 минут потребовалось, чтобы прийти в себя. Василиса подлечила немного раненых, перекрыв кровотечение, а я отдал последние два пузырька малого зелья исцеления, чтобы маги пришли в себя. Заодно сходил до убитого главаря банды и обыскал его, забрав полный мешок кристаллов и горошин. Заодно вытащил копье, которое не собирался никому отдавать, слишком ценным оно было, и уверен, такое не купишь за деньги. Так как стена рядом, прибрал дорогой клинок, висевший на поясе, и большую золотую цепь, да и перстни снял с рук, решив, что оставлять их не стоит, а свидетелей, что я добыл их в честном бою, предостаточно. Поднять всех удалось с трудом, кого-то пришлось поднимать силой и помогать идти. Красный шел впереди, и я решил присоединиться к нему, так как решил, что основная опасность может поджидать по курсу движения. Ведь наш сигнальный дым не могли не видеть, а раз никто не пришел нам на помощь, значит, для этого есть веская причина. Уже через 20 минут мы достигли края леса, который был вырублен на километр от стены. Сама стена, высотой метров 15, сделанная из дерева, но с виду довольно прочная. На стене заметили людей, которые стояли через несколько метров, но подробностей было не видно. Красный остановился, приложив ладонь ко лбу и смотря вдаль. «Ну, что скажешь?» – спросил я, не понимая, что он высматривает. «Подъемник правее, на километр, поэтому придется идти по диагонали, главное, чтобы он был рабочим. Охраны мало, поэтому никого и не выслали в помощь, будем надеяться, нас еще не похоронили, а то замучаемся доказывать, кто мы и откуда», — ответил Красный. «Предлагаю идти к стене, а потом уже двинуться вдоль, к подъемнику. Еще одной атаки бандитов или зверей мы не выдержим, а так под прикрытием стен будем, предложил я. Ты, командир, тебе и решать, пока все, что ты делаешь, оказывается правильным. Ты везучий, устало сказал Мак и посмотрел на меня. Хорошо, выдвигаемся, еще полчаса, и мы дома, в безопасности, громко сказал я, чтобы услышали остальные. Шли медленно, я пропустил всех вперед и присоединился к белому, прикрывая отход. По пути нам попадались остатки трупов, которые не доели звери и не смогли утащить их с поля у стены. Местами попадались выжженные участки земли и странного вида воронки, что говорило о применении магии. На стене нас заметили, и раздался трубный звук, после которого поднялась суета, и там забегали люди, ну а мы продолжили свой путь, опасаясь нападения. Дойдя метров до 300, увидели, что нам машут в сторону подъемника, который углядел красный. Мы свернули и пошли, постепенно сближаясь со стеной. Еще 20 долгих минут, и мы достигли небольшой башни, откуда уже начали спускать небольшую люльку. Первыми грузите детей и женщин, приказал красный, напряженно вглядываясь в сторону видневшегося леса. Подъем и опускание люльки занимали 5 минут, и все это время мы ждали внизу. Когда я одним из последних вошел в подъемную люльку вместе с красным, то почувствовал слабое давление страха. Вовремя мы, еще бы час, и могли не отбиться, сказал белый, стоявший рядом со мной. Это точно, я, наверное, неделю не смогу магию использовать, настолько истощил источник, жаль, нет свежей крови, она была бы как нельзя кстати, сказал красный. Не переживай, ее действие продолжается еще сутки, как принял, так что в самый раз, да, восстанавливаться будешь долго, но и источник увеличится пропорционально усилиям, а мы выложились так, что не передать словами. Жаль, сейчас придется писать отчеты, а не отдыхать, да и в карантине сидеть сутки, но это уже мелочи, главное, что добрались. Да, Варнак, не вздумай указывать, сколько у тебя добычи, просто перечисли в отчете и не показывай никому. Мы-то с красным промолчим, ты нам жизнь спас и не раз, а вот местные сдадут на раз-два. Паршивая овца везде найдется, поэтому будь скромнее и сильно не рассказывай о своих похождениях, мы в отчете сами укажем, что нужно. Благодарю за совет, ответил я, понимая, что они правы и с такими трофеями меня проще прикопать в местных лесах, сказав, что помер случайно. Наверху нас встретили 20 солдат и старший офицер, но в званиях я не разбираюсь. Представьтесь, строго приказал он. Имперские маги из группы Дельта были на задании по разведке, во второй зоне. Этот Варнак спас нас, поэтому пойдет с нами, у него официальный договор, сказал Белый, который, как я понял, у них был за старшего. Хорошо, но процедуру карантина никто не отменял. Это ваши дымы были на горизонте? Спросил он. Да, но вы почему-то не спешили к нам на помощь, строго спросил Красный, посмотрев на офицера. У нас приказ не реагировать на них. Десятки групп, отправившись по таким сигналам, не вернулись обратно, поэтому ничем помочь вам не могли. Смотрю, вы на хвосте притащили с собой эмиссара Хаоса, это уже второй, первого удалось убить, вот этому парню, похлопав меня по плечу, произнес Белый, а с виду слабак, никогда бы не подумал, даже как маг слабый, ответил офицер, внимательно меня осматривая. Ха, слабый, он там такого громилу завалил, главаря шайки с большой секирой, я уж думал нам всем кирдык, но парень не подкачал, смог прибить гада. С секирой, в полных доспехах, удивился офицер. Да, его вроде бугром бандиты называли, тот еще монстр, рассказал Красный, вмешавшись в разговор. Ну, если подтвердите свидетельскими показаниями, то за его голову положена хорошая награда. Этот предатель чуть не открыл малый проход в стене, убив охрану, чудом удалось их заблокировать и закрыть. Поэтому это хорошая новость. Ну да хватит болтать, мне нужно докладывать. Сейчас на карантин, а завтра вечером поговорим, сказал офицер, и нас повели вниз. Для карантина выделили нам целый этаж в довольно большой башне, где была расположена казарма, и именно в ней нас и разместили. Нам выдали еду и несколько эликсиров малого исцеления, не бесплатно, но в долг от государства, с хорошей рассрочкой. Все сразу разбрелись по койкам, а я, забрав свой рюкзак и собрав все свои ценности, уложил их к себе в койку и лег спать. Конечно, я доверял всем, но так мне было спокойнее, ведь от этих кристаллов, лежащих в моем рюкзаке, зависит мое будущее. Пока обустраивался, многие уже заснули, так как и не спали толком в последние несколько дней, да и переход был максимально тяжелым. Женщины легли отдельно в стороне, вместе с детьми, поэтому я выбрал одну из коек, где и расположился. Единственное, что заставил себя сделать, так это плотно поесть перед сном, чтобы тело имело ресурсы для перестройки. Я уже заметил, что если после таких нагрузок и употребления свежего мяса или крови да не поесть перед сном, то с утра буду выглядеть разбитым и невероятно голодным. Поэтому силком запихнул в себя две порции каши с грибами и овощами, запил компотом и с удовольствием откинулся в кровати, успев снять свою одежду. Уже засыпая, почувствовал, как бабайка перебрался ко мне в ноги, где лежал рюкзак с кристаллами и принялся охранять их. Это я понял по его эмоциям, которые научился неплохо ощущать. Глава 11. Нам дали выспаться, хорошо покормили завтраком и обедом. Единственное, что не было нормальной возможности помыться, так как душ был только холодный, но большинство это не остановило. К вечеру приехало начальство из ближайшей крепости и стали выдергивать по одному для разбирательств. Оба мага, я и Петренко, который хоть и был ранен, выбрался с нами из крепости, а вот его помощник Прохор выбраться не смог. Все мы написали подробные отчеты и еще до обеда передали их начальнику стражи этого участка стены. Первыми забрали магов и чиновника, а потом сразу забрали детей и семьи, у кого остались. В этот момент ко мне подошла Василиса. «Дмитрий, могу я попросить тебя о еще одной услуге?» «Смотря, что ты хочешь», — ответил я, примерно понимая, о чем пойдет разговор. «Я хочу стать твоим вассалом, на время, пока мне не удастся устроиться в империи. Ты, наверное, уже знаешь, что меня как мага жизни не оставит в покое, а так есть шансы, что под твоей защитой мне будет спокойнее, да и лекарь тебе ведь не помешает», — предложила девушка. «Ну не знаю, помочь-то я рад, только вот не уверен, что смогу выдержать то давление, что на меня станут оказывать. Я уже примерно понимаю, о чем идет речь, поэтому и говорю, что мне будет трудно тебе помочь», — ответил я. «Еще я умею варить лечебные зелья и очень хорошо разбираюсь в травах, поэтому готова поделиться секретами за защиту и процент от выручки», — предложила девушка. «Если так, то можно попробовать, при наличии денег, можно нанять отряд наемников, который займется твоей охраной. Только вопрос, какую вассальную присягу ты готова принять?» — спросил я. «Временный вассалитет на год с правом продления с выделением земли, если таковая появится в твоем владении, до окончания вассалитета», — ответила Василиса. «Хорошо, я готов принять тебя в вассалы». Встав на одно колено, девушка склонила голову и произнесла: «Я, Василиса Премудрая, клянусь в верности моему господину сроком на 1 год и с продлением вассалитета, если я или господин не откажутся от этого. Клянусь служить ему верой и правдой, да будет этому свидетель моя магия», — произнесла девушка, и ее вытянутые руки в мою сторону вспыхнули голубым светом. Я стоял, не зная, что делать, но девушка быстро сориентировалась. «Господин, вам нужно сказать, что принимаете мою клятву и готовы защищать меня, как своего вассала сроком на 1 год. Свидетелем сего будет ваша магия, после чего возьмите мои ладони и напитайте их маной». Я повторил, что она сказала, и, взяв ее ладони в свои, направил в них ману, а вот то, что обе руки вспыхнут ярким сиянием, я не ожидал, как, возможно, и девушка, потому что удивление на ее лице было очень явным. «Господин, а вы, оказывается, сильный маг», — тихо сказала девушка. «К сожалению, это не так. Месяц назад я был лишен магии полностью, как и источника. Мне повезло, что удалось восстановить его в диких землях, но говорить, что я сильный маг, не приходится», — ответил ей. «Странно, у вас очень сильная аура, теперь понятно, как вы боролись с воздействием хаоса и смогли убить Хаосита. Но сейчас это не так важно, расскажите, какой у вас план», — попросила Василиса. «Для начала нужно получить амнистию, ну а затем постараюсь получить свою деревню в пользование в диких землях. Уверен, что это нашествие временное, и скоро все вернется к прежнему виду. Деревни восстановит, и я планирую заполучить земли одной из них, а там будет видно», — ответил я. «Хорошо, можете рассчитывать на меня, если потребуется помощь», — сказала Василиса и, встав, ушла на женскую половину. Все это время за нами наблюдала Вика, и я вспомнил, что вассальной клятвы она так и не приносила, а это явно имеет значение, так как сейчас мы закрепили клятву магически. Я тоже хочу оформить вассальную клятву магически, так как в момент нашей встречи у тебя не было магического источника и сделать это было невозможно», — нашла выход девушка. «Хорошо, я согласен», — ответил я, и мы повторили процедуру, подтвердив клятву магически, после чего, когда девушка встала с колена, я спросил: «А со слугами процедура такая же?» «Конечно нет, достаточно зарегистрировать переход на службу слуги в местном государственном органе, как он станет действительным. С учетом всего происходящего тебе и Варваре нужно обратиться к Петренко, который оформит все, если она не передумала, хотя это маловероятно», — ответила Вика. «Хорошо, я так и сделаю», — ответил я, направляясь к своей койке. «Ждать еще долго, а когда меня вызовут, я не знаю. Ждать мне пришлось до самого вечера, так как вызвали меня последним, и это немного напрягало. Меня, вместе с вещами, проводили в один из кабинетов, расположенных на первом этаже, где сидело три человека в военных мундирах, а в стороне ожидали два старика, облаченные в черные накидки. «Господин Навров, прежде чем мы начнем наш разговор, позвольте вас проверить два инквизитора на наличие в вас магии хаоса», — сказал сидевший посередине троицы военный. При этом он не спрашивал разрешения, а констатировал факт, поэтому я просто кивнул. «Молодой человек, положите ладони на эту сферу», — скрипящим голосом проговорил один из стариков, вытянув перед собой небольшой хрустальный шар. «Это мне, конечно, не понравилось, так как я не знал, что он может показать, ведь, по сути, я занял тело после смерти предыдущего владельца, но и отказать в проверке не получится. Вон как напряжен второй дед и явно скрывает под накидкой какое-то оружие, и не удивлюсь, если магическое». «Конечно», — ответил я как можно спокойнее и положил ладони на хрустальный шар. Тот сразу стал мутным, что заставило нахмуриться старика, и тот влил в шар ману в виде яркого света, отчего муть рассеялась, и шар заиграл всеми цветами радуги, при этом довольно сильно. «Ао, так вы универсал, с очень сильным потенциалом. Тогда это все объясняет. Единица по хаосу и девятка по остальным стихиям, в принципе приемлемо», — сказал он, обратившись к соседу, который тут же расслабился. «Но раз в год вы должны проходить подобный тест, мы укажем это в вашем деле и будьте осторожны, не вздумайте заниматься магией хаоса, а то были прецеденты. Если услышите голоса, что с вами говорят, сразу обратитесь в храм порядка, там вам помогут блокировать воздействие хаоса», — произнес второй старик и, посмотрев на трех военных, сидевших за столом, кивнул им, а один из них сразу что-то записал в свои бумаги. Я немного успокоился, но, как оказалось, расслабился я рано. «А теперь покажите нам своего питомца, мы проверим его на влияние хаоса», — сказал первый старик, и его улыбка мне не понравилась. «То, что мой питомец не так прост, как может показаться, я уже понял, уж слишком он агрессивен был, защищая меня, да и магия у него была очень необычной. Для чего? Он не опасен для окружающих, если они не нападают на меня?» — спросил я. «Ну, вы же не хотите, чтобы его отняли у вас, и регистрировать его в любом случае требуется, а процедура везде одинаковая», — ответил первый старик. «Хорошо», — сказал я, доставая маленький пушистый комочек и мысленно прося его изобразить сонного зверька, совершенно не агрессивного. «Очень интересное существо, приложите его к сфере истинного знания». Пришлось подчиниться, а бабайка, потянувшись, свернулся клубком и изобразил зевоту. Не уверен даже, что он понял, что от него требуется, но делал он все как надо. Сфера долгое время оставалась прозрачной и только через минуту окрасилась всеми цветами радуги, но очень слабо. При этом я почувствовал, как он стал тянуть из меня понемногу маны. Похоже, этот хитрюга знал, как обмануть этих инквизиторов, подсунув им мою магию вместо своей. «Очень, очень необычный зверь. Не хотите его продать?» — заискивающим голосом спросил старик. «Нет, он мне жизнь спас уже не один раз», — ответил я. «Мы очень хорошо заплатим, 1000 горошин. Я же сказал, что не продам, поэтому давайте закроем этот разговор», — строго посмотрев на инквизитора, ответил я. «Жаль, первый раз вижу питомца с универсальной маной. Ну, раз мы закончили проверку, то можете быть свободным, на этом мы нашу работу заканчиваем. Доклад обо всем передадим вашему начальству. Девочку мы забираем, надеюсь, ее удастся вылечить от магии хаоса, которой она заразилась. Хорошо, что сирота, меньше бумаг надо оформлять, сказал первый старик и, убрав шар, они вышли из кабинета. «Проходите, присаживайтесь, разговор будет долгий. Меня зовут Артамонов Сергей Иванович, помощник коменданта крепости, а это мои помощники. У нас к вам возникло очень много вопросов, поэтому давайте с самого начала, расскажите все с того момента, как вы оказались в пограничной зоне, как можно подробнее», — попросил сидевший по центру военный. «В принципе, к этому разговору я готовился и, пока писал отчет, смог правильно сформулировать свой рассказ, умолчав о некоторых моментах. Рассказ занял полчаса, я коротко описал все, что со мной происходило, умолчав о встрече с наемником и его проводником. Не стоит им знать об этом, да и свидетелей того, что они напали на меня, нет, пусть попробуют что-то доказать». И, ожидаемо, первый вопрос они задали именно об этом. «Дмитрий, а вы не встречали в первый свой день двух человек в лесу?» — спросил Артамонов. «Я же вам сказал, что сразу отправился в лес и не стал ночевать в Семеновском доме. Не понравился он мне», — ответил я. «Но позже вы все же неоднократно останавливались в нем». «Да, тогда я уже по-другому относился ко всему, а в первый день, как представил, что его в жилье убили, так у меня мурашки по телу пробегали, вот и не стал там ночевать, уйдя дальше и переночевав на дереве». «А что случилось?» — спросил я. «Дело в том, что в тот день пропали два человека, так и не вернувшись к вечеру того дня в соседнюю деревню. Ну, ничего удивительного, вы бы видели медведя, на которого я нарвался, такой и троих мужиков задерет, не задумываясь», — ответил я. «Хорошо, а как вам удалось убить эмиссара хаоса, ведь вы слабый маг, а только сильные маги могут пережить его воздействие или маги жизни?» — спросил военный. «Все дело в том, что, как я и писал, воздействию хаоса-то я подвергался не единожды, но с каждой новой встречей оно все слабее влияло на меня. Думаю, что выработал определенный иммунитет к ним, поэтому и смог убить его из засады. При прямом столкновении, уверен, мне это не удалось бы». «Допустим, но вернемся к моменту освобождения магов из плена. Вам не кажется странным, что вы в одиночку смогли уничтожить большой отряд, как вы их назвали, гоблинов?» «Да, просто повезло плюс немного смекалки, конечно, а так, чистое везение. Слишком много факторов сложились правильно, иначе они бы там и остались, съели бы их и все на этом», — ответил я. «А что вы можете добавить про девушку, которую вы спасли из плена? Вам не кажется подозрительной ее история, что она родилась в дикой зоне и при этом не стала хаоситом?» «Ну, во-первых, она маг жизни, поэтому тут не вижу ничего странного. Ну а, во-вторых, по ней видно, что многих вещей она не знает, и либо у нее потеря памяти, как у меня, либо она жила за пределами империи. Да и вообще, не понимаю, в чем вопрос. Она спасла столько жизней, что, даже если у нее было нечистое прошлое, как минимум она заслуживает прощения, а вообще ее стоит наградить», — возмутившись, ответил я. «Мы обязательно разберемся с тем, кем она является, и если она заслуживает, то, конечно, наградим ее, но нам нужно уточнить вопрос. Она заявила, что является вашим вассалом, это правда?» — спросил Артамонов. «Да, как и Виктория Викторовна Ранина, они, обе мои вассалы, принесли магическую клятву, еще некоторые из деревенских хотели, чтобы я принял их в личные слуги, и, вероятно, соглашусь на это». «Хорошо, мы обязательно учтем этот момент, и те, кто изъявит желание стать вашим слугой, получит эту возможность до распределения из лагеря беженцев. Теперь вернемся к вам. Учитывая ваши заслуги и выполнение рискованного задания, мы подадим прошение на досрочное рассмотрение амнистии в отношении вас и раненой. За вас просили оба имперских мага, поэтому мы рассмотрим возможность наградить вас. Чтобы награда была достойной, мы придержим ее до момента, когда с вас амнистируют. Это позволит восстановить вас в дворянском титуле, конечно, ненаследуемом, но с таким темпом вы быстро заработаете полноценное дворянство. Советую нанять юриста, который поможет подать документы как можно быстрее. Не затягивайте с этим вопросом. Еще я обязан предложить вам вступить в ряды армии и оказать помощь в столь трудный час», — сказал военный и замолчал, ожидая от меня ответа. Судя по интонации, он выполнял сейчас обязательный ритуал и не ожидал от меня согласия, поэтому я ответил: «К сожалению, у меня другие планы на свое будущее». «Тогда, может, вы согласитесь стать полноценным магом, поступив в магическую академию? Там вы сможете развить свои способности, но после окончания, вам придется отслужить на границе 5 лет, если, конечно, у вас нет внушительной суммы для оплаты этого обучения. Пока воздержусь от ответа, мне нужно позаботиться о своих вассалах и слугах, позже обдумаю это предложение, ответил я. В таком случае рекомендую вам получить патент вольного рейнджера, иначе вам придется пойти на сборный пункт в ополчение. Сейчас в пограничных районах объявлено особое положение и мобилизуют всех, способных держать оружие. Это моя личная рекомендация, добавил в конце военный. Хорошо, я обязательно прислушаюсь к вашему совету. Надеюсь, на этом все, спросил я. В принципе, да, можете быть свободным, вас отвезут в крепость, там разместят в лагере беженцев, который вы вольны покинуть или остается там на срок до 10 дней. Рад был с вами познакомиться, империи нужны такие воины, как вы, поэтому наши двери всегда открыты для таких перспективных воинов, ответил Артамонов, закрывая папку и вставая со своего места. Я тоже встал, и меня проводили в еще одну комнату, попросив подождать, пока приедет машина, которая всех нас заберет в крепость. Как оказалось, ждали не машину, а автобус, который развозил пограничников, в него меня и посадили, а уже через 20 минут мы въезжали в большой город, обнесенный высокой каменной стеной. Нас пропустили, не проверяя документы, а вот другие машины досматривали все и проверяли документы, отчего выстроилась очередь в обе стороны. Жаль, сам город было нормально не рассмотреть, так как уже начало темнеть, но я особо не расстроился. Мне хотелось побыстрее найти Вику и нормально отдохнуть. А еще хотелось нормальной бани, мягкой постели, хорошо покушать и немного выпить, чтобы снять нервное напряжение, так как меня до сих пор не отпустило. Все время ожидаю нападения со всех сторон, смотрю под ноги, отыскивая камни силы и ожидая зубной боли. Около месяца я провел в диких землях, а такое ощущение, что целый год скитаюсь по лесам, настолько насыщенным было мое пребывание там. Автобус подвез меня к большой гостинице, и водитель, которого просили подвезти меня, сказал: «Варнак, тебе туда, на первом этаже вахтеру скажешь, что с южного участка с группой Дельта вышел, они тебя оформят, а дальше сам решишь, куда тебе. Комнаты там на двоих, душ есть, да и покормит, так что все будет нормально, не переживай, теперь ты в безопасной зоне, и осторожнее, не прибей кого-нибудь случайно». А то у вашего брата бывают нервы не выдерживают. Удачи. Благодарю, ответил я, закидывая рюкзак и беря оружие в руки. Дом был четырехэтажным и достаточно длинным, а вход располагался посередине. Когда вошел, то застал обычную проходную с вертушкой, сделанной из дерева, и вахтершу, здоровую женщину, выше меня на голову и шире в плечах. Куда? Требовательно сказала она, не отрываясь от чтения газеты, когда я подошел к проходной. Из отряда Дельта, сегодня из дикой зоны на южном участке вышли, вот отправили сюда на постой. Дверь слева, там комендант, вначале к ней, а там, куда скажут. Если не ел, то сразу бери талон и дуй в столовку, потом заселишься, а то они уже убираются, закроют скоро. После 8 никого не пускаем, а уже 8, но для новоприбывших сделают исключение. Ну, чего встал, Воробьев считаешь, дуй, говорю быстрее, пока голодным не остался. Произнесла женщина и в итоге опустила газету, посмотрев на меня. «Спасибо», — ответил и направился к двери, постучав в которую вошел. «Варнак из Васильков?» — сразу спросила она. «Да», — неуверенно ответил я. «Бери пропуск, талон на еду иду и уже к своей мадам, она тут уже надоела, каждые 5 минут приходит, про тебя спрашивает. Все она и расскажет, давай», — выпалила женщина средних лет, в мужском костюме из серого сукна, довольно простое, но явно казенного покроя. Спорить не стал, а взяв пропуск с талоном, направился к проходной. В этот раз мои документы тщательно изучили, и я подумал, что так будет каждый раз, но женщина меня удивила. «Все, один раз показал, можешь больше не таскать с собой, а то потеряешь еще, замучаешься новый получать. Память у меня феноменальная, все помню, столовая сразу направо, беги, пока не закрыли», сказала женщина, вернув документы. Спорить не стал, а отправился в столовую, которая, надо сказать, была не маленькая, на пару сотен человек. Сразу прошел к раздаче и застал там повариху, намывавшую стол. «Опоздал уже, надо было раньше приходить», — отшила меня женщина. «Клавка, что ты парня отшиваешь, видишь же, что новенький, вон, с вещами, только заселился. «Что же ты за баба такая?» — раздался молодой голос, и к нам вышла довольно симпатичная девушка в белом халате. «А что я? Мне еще убираться, и когда я домой попаду, что, раньше не мог прийти?» — психанула женщина и бросила тряпку на стол, ушла в одну из дверей. «Не серчай на нее, сейчас покормлю, холодное только, но зато с мясом, есть-то небось хочешь, поди давно нормальной пищи не ел?» — спросила девушка, выкладывая на прилавок большую тарелку с кашей. «Да, все больше сырым мясом да свежей кровью питаться приходилось, не всегда времени было даже чай сварить, да и, сидя на дереве, не выйдет этого сделать», — ответил я, забирая тарелку и ставя на соседний стол. «Так ты из дикой зоны?» — ахнула девушка. «Да, вчера вышли с отрядом из Васильков, а до этого пришлось отряд во вторую зону сопроводить. Там вообще на ходу ели», — ответил я, усевшись и принялся поглощать кашу, так как действительно проголодался. «И как там?» — страшно было. Из кухни показалась еще одна молодая девушка, явно услышавшая наш разговор и решившая вмешаться. «Ага, особенно когда эмиссар хаоса близко подходил, аж поджилки тряслись», — ответил я, продолжая наворачивать кашу с мясом. «Ужас, я бы, наверное, от страха померла», — ахнула первая девушка, накладывавшая мне еду. «Вот он где, ты смотри, оставили одного на несколько часов, а он уже вовсю девок клеит», — раздался недовольный голос Вики, которая появилась в столовой. «И не говори ему, что нас мало, решил себе гарем сделать, бабник», — неожиданно добавляет Василиса, входя вслед за моей напарницей. Я так и замер с ложкой у рта, не зная, что сказать. «Так, девоньки, отошли от нашего принца, он нам самим нужен», подойдя и встав между нами, сказала Вика. «Ну вот, и этот занят оказался, а я так надеялась на свидание напроситься. Меня, кстати, Маша зовут, я тут всегда на раздаче. Смотри, как надоедят эти две клуши, приходи, всегда накормлю», сказала девушка и, махнув длинной косой, скрылась на кухне. «Так и знала, что тебя нельзя оставлять одного, ты прям как медом намазан, так и липнут к тебе все бабы», проворчала Вика, присаживаясь за стол. «Вот почему одним все, а другим ничего», сказала вторая повариха, строя мне глазки. «Милая моя, таких парней еще щенками разбирают», пошутила напарница, а потом посмотрела на меня и спросила: «Ты вообще, когда собирался нас навестить? Проголодался, а столовка уже закрывается и так еле успел», ответил я, наворачивая кашу ложка за ложкой, уж очень вкусная она оказалась. «Ну и гораздо же ты пожрать, у меня молодой растущий организм, да и соскучился по нормальной пище, еще и пирог с клубникой, вообще объедение», — ответил я, отставляя пустую тарелку и пробуя пирог. «Ладно, давай закругляйся, нам нужно составить план на завтра», — сказала Вика, наблюдая, как из-за пазухи показалась черная мордочка, принюхивающаяся к клубничному пирогу. «На, попробуй, такого ты в дикой зоне не встречал, точно тебе говорю», сказал я вслух, отламывая кусок от пирога и протягивая питомцу. «Пиу, пиу», пропищал он и, мгновенно слопав, потребовал еще. Пришлось скормить половину от своего куска, и куда только все везло, даже не знаю, а ведь объемом он не увеличился, явно питомец непростой, а ведь я хотел расспросить Василису про него, а времени все не было, нужно попробовать сейчас это сделать, но вначале спать, завтра будет непростой день, поэтому, убрав посуду и поблагодарив за то, что меня накормили, пошел с девушками к выходу. Глава 12. «К сожалению, мужчины и женщины живут отдельно, нам нельзя в твое крыло, там отдельный вход, поэтому поговорим здесь, на лестнице». «Что ты планируешь завтра делать?» – спросила Вика, когда мы вышли из столовой. «Мне срочно нужно пристроить трофей, затем нанять очень хорошего юриста, ну и снять приличный номер в гостинице. Тут цивилизация по сравнению с условиями в деревне, поэтому не нужно себе отказывать в маленьких удовольствиях, да и деньги на это я выделю. Сейчас у меня одно желание – помыться и лечь спать, надеюсь, у вас тоже», – ответил я. «Хорошо, тогда встретимся на завтраке, и смотри за рюкзаком, я бы никому тут не доверяла», – добавила Вика. «Не переживай, у него есть бабайка, просто попроси его, он приглядит за вещами», сказала Василиса. «Хорошо, встретимся утром», сказал я и отправился искать свою комнату. Судя по пропуску, мне выделили ее на втором этаже под номером 18. Найдя, постучался в нее. «Кто там?» Раздался явно нетрезвый голос. «Открывай, меня сюда поселили», — ответил я. Открылась дверь, и я увидел трех мужиков, прячущих кружки, и ощутил стойкий запах спирта. «Слушай, попроси коменданта поселить тебя в другой комнате, не видишь, мы тут отдыхаем с парнями», — сказал обросший мужик под 40 лет в рваной майке. «Тебе надо, ты и договаривайся, или можешь идти в другое место отдыхать», — сказал я, пытаясь пройти вперед. «Не, ты чё не понял, мы же тебе сейчас», но договорить он не успел. Я решил использовать весомый аргумент в споре и создал на руке пламя, высотой в полметра, заставив преградившего мне путь мужика отшатнуться назад. «Надеюсь, мне не придется спать с запахом паленого мяса», — сказал я, проходя внутрь. «Прошу прощения, господин маг, мы уже уходим. Право слово, не стоит беспокоиться, мы пойдем в другое место», — сказал худощавый мужичок в очках. «Да, нам проблемы не нужны», — сказал третий, толстый мужик, в старой нестиранной майке, и пока выходил, еле слышно добавил: «Вот коза старая, нашла кого подселить, что он тут забыл. Я же осмотрел койку, свернул покрывало и обнаружил под ней свежий комплект белья, еще пахнущий моющим средством, что меня успокоило. Комната была маленькой, 3 на 4 метра с одним шкафом, двумя табуретками, небольшим столиком и столом. В торце комнаты располагалось деревянное окно, которое я сразу же открыл, чтобы выветрить запах сивухи, витающий в воздухе. Бросив рюкзак в ноги, сложил оружие в шкаф, чтобы не маячило, и снял броню, послав питомцу сигнал охранять мои вещи. Судя по тому, что он довольно быстро выбрался из моей одежды и нырнул в рюкзак, мысленную команду он распознает, и это меня порадовало. Взяв полотенце и кусок мыла, закрыл дверь на ключ и пошел искать душевые, которые нашел в конце длинного коридора. Порадовало, что там никого не было, и, раздевшись, залез в горячий душ, где отмокал полчаса, наслаждаясь забытым ощущением. Помывшись, вернулся в комнату, после чего довольный улегся спать, сразу провалившись в сновидение. К сожалению, долго поспать мне не дали, а разбудил меня отчаянный крик боли, заставивший меня вскочить в поисках опасности. Вокруг темнота, и пришлось зажечь небольшой огонек на пальце, который осветил комнату, и я увидел зажавшегося в углу соседа, сжимавшего окровавленную ладонь. Приглядевшись, заметил отсутствие двух пальцев и кровавые следы на моем рюкзаке. Понятно, сосед решил покопаться в моих вещах и ограбить меня. Вот ты, крыса, ограбить меня решил, все, теперь сдохнешь, мой питомец съест твою душу, медленно, день за днем, высасывая твои силы, сказал я и, затянув на рюкзаке верх, который неудавшийся вор успел развязать, погасил огонек и улегся спать. Еще 5 минут мой сосед скулил в углу, а потом выбежал в коридор. Вариантов, куда он побежал, было 2, или к коменданту, но тогда он должен признаться, что пытался меня ограбить, или к своим собутыльникам. Судя по тому, что через 20 минут никто не пришел, он решил ночевать в другом месте, что меня вполне устраивало. Заперев дверь на ключ, я заснул. Выспался вполне нормально, из такой мягкой кровати даже не хотелось вылезать, но привычка вести активный образ жизни не дала проваляться больше 10 минут. Поэтому, встав, сделал разминку и, умывшись, отправился на завтрак.